они были. Была обозначена тема докторской бесчастных и приблизительный срок защиты. А она должна защититься раньше, во что бы то ни стало. Думай, Дита, думай. Пусти трамвай по нужному пути. Надо было с кем-то посоветоваться, обболтать ситуацию. Она листает адреса, фамилии, которые ей дали в дорогу. Никого подходящего. Общежитие, куда ее пустили на недельку-две, такое же, как все. Пьют, сплетничают, сживают кого-то сосвету. Мелкие страсти. Ей слегка приятно, что ее страсть крупнее, забористее, уже не студенческого ума дело. В кухне, наливая кипяток в чашку, слышит разговор. «Ты дура, да? Да любую хвалебку на себя можно купить задешево. Платишь наличку и пишут, что ты великий актер там или певец, а другой закажет, что ты говно. Просто надо знать, кому дать. Откуда она это может узнать? Есть у нее одна фамилия из газеты. Учился с ней 2 курса, а потом перешел на заочный. Подался в писатели, не вышло. Свил гнездо пониже в журналистике. Нашла. Он ее не узнал». «Да ты что, Коля? Можно подумать, что прошло 100 лет. Не пугай меня, Бога ради». «А, — сказал Коля, — вот заговорил и узнал. У тебя очень противный голос». Хотелось дать ему в рожу, но он улыбался нагло и по-своему дружелюбно. «Хотела дать в рожу? Не стоит. Просто говори тоном ниже. Знаешь, в бизнесе жизни все имеет значение. Голос там, жестикуляция. Москва, она барыня. Она любит ласкающие голоса. Что по подлежащему. Слушай битого и обученного. Если б можно было сказать всю правду. Но нет, как ее скажешь? Полправды, четвертушку. Пересечение научных интересов. Ей надо уязвить одну авторшу, которая списала у нее кое-какие слова. Вот так все наоборот, но складненько. Вообще-то на ученые книжки мы обычно рецензии не даем. Это же скучно. «Будет весело», — говорит Дита тоном ниже. «Я напишу сама». Он смотрит на нее заинтересованно. «Небось, уже и написала». «А вот и нет», — еще ниже звучит ее голос. «Но сделаю в момент, если в момент поставишь». Коля молчит, а потом смеется. «Ты — обучаемая природа, голос поправила. Но знай, подлянки стоят дороже». Она смеется в ответ. «По прескуранту, сэр». И они идут пить в кофейню напротив редакции. Дита чувствовала, как шипела в ней от напора неизрасходованная внутренняя сила, как она требовала выхода, чтоб потом. Квартира с картинки, широкие квадраты пола, эти новомодные окна из стеклопакетов, низкое лежбище любви, телевизор на кронштейне, высокие сапоги в прихожей, на будто бы стеклянном каблучке и бесконечно звонящий мобильник. «Эдита Николаевна, не сделаете ли нам? Она ведь не просто пальцем сделанная аспирантка. Она кандидат наук, черт вас дери. Жизнь, ты у меня получишься, ты у меня сложишься. Иначе получишь врыло».